У Хирён было 20% акций, и она предлагала Джан Хёну половину. Это было очень щедрое предложение, но, учитывая, что это было целое тело монстра С-ранга, это было неудивительно. Джан Хён в одночасье стал одним из руководителей корейского филиала Валькирии, но, похоже, власть его не интересовала. Это наше последнее предложение. Если вы пойдете в другую гильдию, Хирён и Хин боялись, что он продаст волка кому-то другому. Честно говоря, такое сокровище стоило гораздо больше, и его могли купить только на государственном уровне. Если бы Джан Хён передумал и пошел в ассоциацию или другую крупную гильдию, они бы ничего не смогли сделать. Но, к их облегчению, Джан Хён улыбнулся. «Хорошо, но у меня есть одна просьба. Конечно, все, что в наших силах». Она согласилась, не дослушав его просьбу. Она была готова на все, даже обратиться за помощью к штаб-квартире Валькирии в Дании. «Что за просьба? Вы не могли бы сшить мне из него одежду?» «Что, одежду?» Сестры переглянулись. Они были похожи, но в то же время разные. «Да, я хотел купить одежду для сестры, и подумал, что из этой шкуры получится теплая одежда». Джан Хён вспомнил, в каком пальто Чия ушла сегодня в школу. Это было старое, потрепанное коричневое пальто, которое годилось только для мусорного бака. Ему стало не по себе. Он волновался за нее, но, как брат, не мог уделять ей столько же внимания, сколько родители. Он был взрослым мужчиной, который знал, как устроен мир, но в то же время оставался наивным юношей. Только что он вел себя как опытный делец, а теперь просил сшить одежду для сестры. «И это все?» – спросила Хирён. «А что еще я мог попросить?» – ответил Джан Хён. Хирён, видя его искренность, снова стала веселой и беззаботной. «Хаэм, а я думала, вы попросите мою сестру выйти за вас замуж». Она казалась строгой и элегантной, но на самом деле была простой и веселой, как мужчина средних лет. Когда она молчала, она была похожа на холодную красавицу, как Хин, но внутри у нее горел огонь. «Сестра, ты перестань, Джан Хёну неудобно», — сказала Хин, хотя Джан Хёну было все равно, а вот она сама покраснела. «Хаэм, а я разве называла имя?» Хин повысила голос. «Так нельзя». Через 3 секунды она поняла, что накричала, и, вздохнув, попыталась объясниться. «Я просто, у тебя уши покраснели», — сказала Хирён, улыбаясь. «Здесь холодно», — ответила Хин. В подвале поддерживалась постоянная температура 18-22 градуса. «А что делать с этим волком?» — спросил Джан Хён, чтобы сменить тему. Ему было неловко за Хин. Волк занимал половину тренировочного зала, и его нужно было куда-то деть. «Вы не могли бы убрать его? Мы заплатим вам отдельно». «Хорошо. Активация подпространства 3». Джан Хён схватил волка за хвост и затянул его в подпространство, словно пылесосом. «Какая сила!» – подумала Хирён, наблюдая за ним. «Впечатляет», – сказала она. Она слышала об этом от Хин, но не ожидала, что это будет настолько впечатляюще. Сначала, глядя на его профиль, она подумала, что Хин просто пожалела его и взяла к себе, как бездомного котенка, но оказалось, что это тигр. Сколько в мире охотников с такими способностями? Его навык подпространства был уникальным, но, несмотря на его способности, Хирён, как заместитель главы Валькирии, не могла не относиться к нему с подозрением. «Джан Хён, а где вы нашли его?» Атмосфера в комнате стала напряженной. Хин боялась, что Джан Хён снова высвободит свою ауру. Тогда его легко можно было принять за преступника, тем более что он только что пришел в себя и еще не до конца понимал, где находится. «Убил», — коротко ответил Джан Хён. Он не стал вдаваться в подробности, но, поскольку он сам признался, что убил волка, Хирён решила больше не задавать вопросов. Если он передумает, то проблемы будут у Валькирии, а не у него. Осмотрев и потрогав волка, Хирён пришла к выводу, что он был убит одним ударом. Если бы Джан Хён использовал оружие, на теле волка остались бы следы, но их не было. Внутренние органы и кости волка были раздроблены. Даже ее мать, глава Валькирии, не смогла бы убить монстра С-ранга, не оставив на нем ни царапины. Мама, конечно, могла бы его убить, но тело было бы сильно повреждено. Она не могла оценить силу Джан Хёна. Она больше не спрашивает. Хирён решила сменить тему. «Мы доставим одежду для вашей сестры через неделю». «Хорошо, а когда поступят деньги?» Ему нужно было срочно оплатить счета за больницу, аренду и другие расходы. «Какой смысл в силе, если у тебя нет денег на жизнь? Мы переведем их сегодня». у вас какие-то срочные расходы, я хочу купить дом. Джан Хён, наша гильдия предоставляет жилье своим сотрудникам. Это указано в контракте. Если хотите, мы можем помочь вам с поиском. Но мне нужен дом для моей сестры и матери. Он думал, что ему предоставят комнату в общежитии, как на стройке. Ну, для такого ценного кадра, как вы, мы можем построить особняк в районе Бундан. Конечно, это будет бесплатно, как часть социального пакета. Он никогда не слышал о таких бонусах. В его прошлой гильдии ему даже на мазь для ушибов поскупились, а здесь ему сразу же предложили дом. Конечно, это было из-за его способностей. Он не разбирался в ценах на недвижимость в Сеуле и боялся нарваться на мошенников. Он решил довериться Валькирии. Буду очень благодарен. Тогда пришлите нам желаемую площадь и район, и мы свяжемся с вами. Хорошо. Хин закончила разговор и, узнав о появлении портала в ее районе, приказала собрать первую команду. Сегодня у нее был выходной, но вторая команда все еще была в подземелье, поэтому ей пришлось срочно выехать. «Джан Хён, мне пора идти. Удачи!» Хин посмотрела на него с сожалением, но ей нужно было спасать людей, поэтому она отправилась к порталу. Подземная лаборатория. В этой лаборатории создавали артефакты из частей тел монстров. Среди сотрудников лаборатории были и мужчины, примерно один из пяти. У вас в лаборатории работают мужчины, мы не делаем различий между мужчинами и женщинами, но так получилось, что к нам пришли только женщины. Женщина с растрепанными волосами, в очках с толстой оправой и с сутулой спиной выглядела как типичный ученый. Ее белый халат был выцветшим. На ее бейджике было написано Шин Юри, руководитель исследовательской группы. «Глава гильдии, вы, наконец, решили нас навестить? Мы тут заждались», — сказала Юри. «ТЦ, ты говоришь так, будто я вас здесь заперла», — ответила Хирён, надув щеки. «Но вы же сами сказали нам бросить все дела и заняться новым проектом». Юри поправила очки и посмотрела на Джан Хёна. «Неужели, новенький?» Ее голос был полон надежды. Все сотрудники лаборатории посмотрели на Джан Хёна. «У нас новый сотрудник». «Да, новенький, но не для вас». Все разочарованно вздохнули и вернулись к работе. «А кто он тогда?» «Тот, из-за кого вы бросили все свои дела». Юри не поняла, о чем речь. Этот молодой человек не выглядел важным. Что в нем такого особенного, что сама заместитель главы гильдии пришла сюда с ним? Сон Хирён указала на место, где нужно было положить тело волка. «Оставьте его здесь». «Хорошо». Через несколько минут исследователи испытали второй шок за день. Когда Джан Хён открыл подпространство и достал оттуда огромного волка, они потеряли дар речи. Юри, раскрыв рот, смотрела на Джан Хёна. «Это было подпространство?» «Да, это навык. Пассивный, активный. Как вы это сделали?» Джан Хён не знал, что ответить на такой шквал вопросов, и Хирён подошла к Юри, чтобы успокоить ее. «КХМ, Юри, вы слишком возбуждены. Заместитель главы гильдии, вы это серьезно?» Юри поняла, почему Сон Хирён пришла сюда лично. «Не суди книгу по обложке», эта поговорка как нельзя лучше описывала эту ситуацию. У всех исследователей гильдии было две заветные мечты. Создать рюкзак с подпространством и артефакты с тела монстра S-ранга. В мире существовало всего 4 рюкзака с подпространством, и они находились под строгой охраной, а чтобы получить тело монстра S-ранга, нужно было дождаться открытия черного портала. Недавно ее друг из университета, работающий в гильдии 5 звезд, хвастался, что создал артефакт из тела монстра S-ранга, а теперь перед ней лежало тело монстра S-ранга. Это было невероятно. Она могла бы прожить в лаборатории несколько месяцев, изучая его. «Я сейчас же начну исследование». Она хотела изучить и самого Джан Хёна, и его навык подпространства, но, видя, что рядом Сон Хирён, сдержала свой энтузиазм и бросилась к волку. Она поклялась, что когда-нибудь изучит и Джан Хёна. «Прочь, прочь, я сама буду его изучать». Джан Хён почувствовал что-то неладное. «Она всегда такая?» «Нет, обычно она довольно спокойная, но когда видит монстров или артефакты, то теряет голову. Поэтому она и стала руководителем исследовательской группы», — сказала Хирён, словно извиняясь за нее. Джан Хён сказал, что у него назначена встреча, и ушел из Валькирии. Он собирался пройти тест, но сейчас это было неважно. И, честно говоря, он не хотел сражаться с этой женщиной. В больничной палате раздались возбужденные голоса. Че чудо! Произошло чудо! Пациентка, страдавшая от магического отравления, полностью выздоровела за одну ночь, и врачи и медсестры столпились вокруг нее. «Срочно зовите родственников. крикнул врач медсестре, глядя на пациентку так, словно увидел привидение. «Хорошо». Медсестра уже хотела позвонить, когда «не нужно», сказал молодой человек, появившийся позади нее. «Да-да», медсестра, загипнотизированная его красотой, повторила свое слово. Его мать очнулась. Наконец-то. Глава 17. Переворот в жизни. 1. «Джан Хён, это ты?» Первые слова, произнесенные после нескольких лет комы. Ее голос был хриплым, но она назвала его по имени. Услышав голос матери, он вспомнил прошлое. Они были бедны, но он верил, что вместе с матерью и сестрой они смогут преодолеть любые трудности. Он пробудился раньше других и зарегистрировался в ассоциации. Он не сказал об этом семье, чтобы не волновать их. Даже пробужденным разрешалось входить в подземелье только после совершеннолетия. У него не было активных навыков, характеристики были ниже среднего, и все, что у него было, это его собственное тело. Каждые выходные он тайком работал на стройке, прибавляя себе возраст. Наконец, настала зима, и он, накопив немного денег, мечтал купить новую одежду и сводить семью в ресторан. Он улыбался, предвкушая это, но его улыбка тут же исчезла. Что-то она сегодня поздно. Это была холодная зима, еще до его 18-летия. Он, тогда еще школьник, ждал мать с работы. В тот день она заболела магическим отравлением, и Джан Хён, чтобы прокормить семью, бросил школу и стал охотником. Мать подумала, что появление взрослого сына – это сон, и снова закрыла глаза. Увидев ее лицо, Джан Хён не смог сдержать эмоций. Точка. Его пассивный навык подавлял сильные эмоции, позволяя ему сохранять хладнокровие. Он ненавидел свой навык за это. Он боялся потерять человечность, но, увидев мать, не смог сдержать слез. «Я так скучал, мама». Он боялся, что больше никогда ее не увидит, но теперь ему не нужно было об этом беспокоиться. Он обнял мать и заплакал, как потерявшийся ребенок. Он так скучал по ней. Его страдания в аду подземелий были не напрасны. Окружающие смотрели на него с сочувствием, вспоминая свои семьи, и говорили слова утешения. Какая трогательная сцена. Джан Хён, выплакавшись, почувствовал смущение. Мать посмотрела в окно и тихо сказала: «Какая хорошая погода». Было 2 часа дня, солнце светило ярко, и теплый весенний ветерок наполнял палату жизнью. «Мама, может, выйдем на улицу, подышим свежим воздухом?» «Что ты такое говоришь? В моем состоянии? Возьмите меня за руку и попробуйте встать». Она выпила 2 зелья здоровья высшего качества и росу духов, и он втер ей еще немного зелий в кожу, поэтому у нее должны были быть силы. Пак Инхи подумала, что сын просто капризничает, но, вспомнив, как она пришла в себя после того, как выпила воду, которую он ей дал во сне, решила попробовать. Она боялась разочаровать сына, но верила ему. Она не понимала, зачем ей вставать, если она не ходила 5 лет, но доверяла своему сыну и встала с кровати. Она взяла его за руку и сделала несколько шагов. Вау! Врач, увидев это, не смог сдержать возглас. Он подумал, что стал свидетелем божественного вмешательства. Пациентка, страдавшая неизлечимой болезнью 5 лет, полностью исцелилась за 1 ночь. На самом деле, на это потребовалось 3 зелья высшего качества, но об этом знал только Джан Хён. Врач тут же извинился за свою несдержанность. «Простите, я просто был поражен таким чудесным исцелением. Ничего страшного, я понимаю ваше удивление». Пак Инхи приняла его извинения и спросила: «Доктор, можно мне выйти на улицу?» «Хм, пожалуйста, не уходите далеко», — сказал врач, подумав. Он решил разрешить им прогуляться, видя, как они рады встрече. Он попросил их сесть на ближайшую скамейку, чтобы он мог наблюдать за ними. Джан Хён и Пак Инхи вышли на улицу и сели на скамейку, любуясь пейзажем. Он рассказал ей о последних 5 годах. Он сказал, что у него все хорошо, и попросил ее не волноваться. Мать, узнав, что прошло 5 лет, расплакалась. «Прости, что я так долго спала. Все хорошо, мама. Главное, что ты очнулась». Джан Хён взял ее за руку и покачал головой. «Больше никто из нашей семьи не заболеет. Это было обещание, данное самому себе». Джан Хён провел с матерью около 4 часов, пока не настало время Чия возвращаться из школы. Чия, узнав, что мать очнулась, бросилась к ней, плача и смеясь, как щенок. «Мама, я так скучала». Джан Хён находился в больнице с 18 лет. Он вырос без родителей и стал учеником 2 класса старшей школы. Мать погладила ее по спине. «Ты так выросла, моя девочка». Они провели вместе весь вечер, разговаривая и смеясь. Джан Хён хотел забрать мать домой, но врач сказал, что ей нужно остаться в больнице еще неделю на всякий случай. Он предложил им переехать в VIP-палату и пройти обследование бесплатно. «Пациентка, родственники, вы не против, если мы переведем вас в VIP-палату и проведем обследование в течение недели, лечение будет бесплатным». Для врача это был уникальный случай, и он хотел изучить его и написать научную статью. Джан Хён вылечил мать с помощью зелий, но решил, что ей лучше остаться в больнице на неделю, чтобы убедиться, что все в порядке. Зелья не были панацеей, но последнее слово было за матерью, поэтому он спросил ее: «Мама, ты как хочешь?» Она задумалась, и врач сказал: «Ваш случай уникален. Если вы согласитесь нам помочь, вы дадите надежду многим больным людям. Пожалуйста, помогите нам». Пак Ынхе, услышав его слова, кивнула. Она сочувствовала тем, кто, как и она, был прикован к больничной койке. «Если я могу помочь, то я помогу». Врач поклонился ей. «Спасибо. Благодаря вам медицина в Корее, да и во всем мире, сделает большой шаг вперед». Чия, вернувшись домой, обнаружила, что у них нет еды. Урчание. Ее живот заурчал, и она открыла холодильник. 3 яйца, лук, морковь. Холодильник был почти пуст. День. Пришло сообщение. Н поступление. Плюс 20 000 500 вон. 352. 128. Валькирия. Баланс. 20 000 32 354 вон. Джан Хён, увидев сообщение, уронил телефон. «Брат, что случилось?» Чия почувствовала неладное. «А, ничего, просто реклама», — сказал он, пряча телефон в карман. Он был удивлен, увидев на своем счету 20 миллиардов вон. 20 миллиардов после вычета налогов. Теперь, когда у него были деньги, он хотел накормить сестру чем-нибудь вкусным. «Может, поедим где-нибудь? Мы вчера ели курицу. Какой еще ресторан? Давай просто пожарим яичницу». Чия улыбнулась. Урчание. Ее живот снова заурчал, и она покраснела. Она была еще подростком и не могла питаться одними яичницами. Похоже, она действительно была голодна. Они пойдут в ресторан, когда мать вернется из больницы. Джан Хён достал кошелек и дал его Чия. «Купи, пожалуйста, соевую пасту, кимчи, напитки, салат, чеснок и перец чили». Он перечислил все ингредиенты для самгёпсаля, кроме самого мяса, и Чия удивленно посмотрела на него. «А мясо? Я уже купил». Он соврал. У него было мясо в подпространстве. Это было не свинина, говядина или курица, а мясо монстров. Но на вкус оно было почти таким же. «Наверное». Чия, с горящими глазами, надела куртку и пижамные штаны и уже собиралась выходить. «Когда? Пойдем вместе. Мне нужно достать мясо». «А где оно?» «В холодильнике были только 3 яйца, лук, морковь и бутылка с водой из-под крана. Откуда он возьмет мясо? Оно в морозилке, нужно разморозить. Я не видела там мяса. Может, я ошиблась?» Джан Хён отправил Чия в магазин. «Хорошо, я схожу в супермаркет». Когда Чия ушла, Джан Хён, активация подпространства 3. Он напевал себе под нос, выбирая мясо. Когда он достиг бессмертия и перестал нуждаться в еде, он перестал есть мясо монстров. В углу подпространства лежали разделанные туши. Минотавр А+. Он выбрал самый аппетитный кусок с красивыми прожилками жира. Одним из преимуществ подпространства было то, что продукты в нем не портились. Мясо было похоже на говядину, которую он ел на обед. Может, потому что это тоже бык? В отличие от обычной говядины, мясо монстра ранга обладало особыми свойствами и было очень полезным. Пока Чия ходила в магазин, он начал разделывать мясо минотавра. Обычным кухонным ножом невозможно было поцарапать мясо монстра ранга. Оно было твердым, как камень. Джан Хён разрушил магические примеси в мясе, сделав его мягким, как бумага, и начал нарезать его тонкими ломтиками, ожидая возвращения Чия. Считалось, что мясо монстров опасно для людей. Но, как и в случае с рыбой фугу, если удалить токсины, его можно было есть. Джан Хён, нарезая мясо, уничтожил магические примеси и достал очищающее зелье. Источник сияния, С. Очищение. Он мог бы съесть мясо и сырым, но, поскольку Чия тоже будет его есть, он решил приготовить его как следует. Он полил мясо 3-ю зелья, а затем, держа руку на расстоянии сантиметра от мяса, использовал навык огня, огненный взрыв. Из его ладони вырвалось пламя температурой 160 градусов. Через минуту он поднял температуру до 180, демонстрируя невероятный контроль над навыком. Он был доволен результатом. Мясо подрумянилось идеально. Вспышка. Когда пламя в его руке погасло, мясо все еще горело. Вернулась Чия с продуктами. Она разложила на столе соевую пасту, салат и другие ингредиенты, готовясь к ужину. Но мясо все еще горело. Чия с сомнением посмотрела на него. Оно все еще горит. Его можно есть. Сочетание очищающего зелья источник сияния, С и огня создавало интересный эффект. Для монстров это было смертельно, но для людей это было полезно, так как огонь выжигал токсины из организма. Это было настоящее лекарство. Чия не решалась есть горящее мясо. Мясо монстра ранга, очищенное зельем С ранга и приготовленное на огне, было не только вкусным, но и очень полезным. «Не волнуйся, это очень редкое мясо», — сказал Джан Хён, взяв два куска и с аппетитом съев их перед Чия. Горящее мясо таяло у него во рту. «Давно я его не ел. Говядина, которую он ел на обед, тоже была вкусной, но это мясо было намного лучше. Когда он был один, он перестал есть, но теперь, когда у него была семья, к нему вернулся аппетит. Аромат жареного мяса с дымком разбудил аппетит Чия, и она, закрыв глаза, откусила кусочек. Глоток, все ее опасения развеялись, как только она попробовала мясо. Она почувствовала, как ее тело наполняется энергией, и усталость исчезает. Она была в восторге от вкуса и аромата. Похоже, ей очень понравилось. Вкусно, да, это самое вкусное мясо, которое я когда-либо ела. Давай всегда будем есть только его. Джан Хён никогда не видел ее такой восторженной. Даже курица не вызывала у нее такой реакции. Ему тоже понравилось мясо, но, поскольку он ел его сотни лет в подземельях, для него это был обычный вкус. Тем более, что там у него не было ни соли, ни перца, ни других специй. Он был рад, что сестре понравилось, хотя на его лице не было никаких эмоций. Глава 18. Переворот в жизни. 2. Гильдия Дьявол. Ким Гван Су и Ким Гван Си совещались в конференц-зале. Вернее, не совещались, а думали, как еще больше использовать своих охотников. Типичный образ мышления мелкой гильдии. Зашел разговор о Джан Хёне. Что он сказал? Кажется, он сильно ударился головой. Сказал нам готовиться к смерти. Ким Гван Си расхохотался так громко, что его было слышно во всем офисе. Он что, с ума сошел? Охотник Е-ранга угрожает нам смертью? Ким Гван Си был охотником Б-ранга, а его брат, Ким Гван Су, С-ранга. Они не боялись угроз Джан Хёна. Им было смешно. Гван Су тоже посмеялся, но потом задумался, а вдруг Джан Хён действительно что-то задумал? Он 5 лет был их рабом. А если он расскажет о наших делах, когда у него заканчивается контракт? Кажется, уже закончился. Все охотники подписывали контракт с гильдией после пробуждения. Контракт Джан Хёна с дьяволом истек месяц назад. Они не стали продлевать его. Вернее, не смогли. Дьявол договорился с другими мелкими гильдиями, чтобы те не брали Джан Хёна к себе. Ассоциация тоже не могла ему помочь. Он был всего лишь охотником Е-ранга. Даже если бы Джан Хён подал заявку в другую гильдию, главы этих гильдий были знакомы друг с другом. Они действовали сообща, чтобы защищать свои интересы, и еще больше угнетали охотников низкого ранга. В результате, несмотря на истекший контракт, Джан Хён не смог найти новую гильдию и работал наемником в ассоциации, получая гроши. Для братьев Ким Джан Хён был отличной грушей для битья и послушным рабом. Они постоянно запугивали его и манипулировали им, чтобы он не смел уйти. Но в последнее время он стал проявлять неповиновение. Может, из-за того, что мы использовали его как щит в том подземелье. Тьфу, какой же он мелочный. Неделю назад, после того, как Джан Хён ушел в Валькирию, он позвонил им и наорал, а потом бросил трубку. После этого он перестал отвечать на их звонки. Адрес, указанный в его резюме, был устаревшим. Они вспомнили, как руководитель Валькирии дала Джан Хёну зелье. Это было странно, давать ценное зелье незнакомому человеку. А вдруг руководитель Валькирии знакома с Ким Джан Хёном? Глава гильдии усмехнулся. Что за чушь, с чего бы ей быть знакомой с этим ничтожеством? Но все-таки, это зелье. Простое сочувствие. Пожалела его. Ким Гван Си как-то пытался ухаживать за Сон Хин. Она проигнорировала все его ухаживания, а потом, нахмурившись, пригрозила ему. Он до сих пор помнил этот случай и шрам на брови, который получил тогда. Я не смог ее добиться, а этот неудачник смог, у него был только пассивный навык регенерации. Гван Си и Гван Су ходили с Джан Хёном в подземелье в начале своей карьеры. Джан Хён хорошо знал подземелья, не хуже опытных охотников, но на этом его достоинства заканчивались. Ким Гванси тоже чувствовал неладное. Может, он узнал о наших махинациях? Он спрятал свою тревогу и сказал Гвансу: «Попробуй подкупить его. Предложи ему повышение зарплаты. И не убивать его. Если Сон Хин действительно встречается с ним, нужно быть осторожнее». Конечно, за убийство вне подземелья грозило наказание, но внутри подземелья все было иначе. «Правда?» – переспросил Гвансу, зная характер своего брата. «Сначала приведи его в подземелье. Небольшая несчастный случай – это не проблема, верно?» Братья переглянулись и злобно ухмыльнулись. Они могли убить охотника Еранга, такого как Джан Хён, в любой момент. За убийство вне подземелья начиналось расследование, но внутри подземелья на это закрывали глаза. Даже если их поймают, достаточно сказать, что это была случайность, и извиниться. Они знали, кто важнее, охотник Б-ранга или Е-ранга. Но разве он не слишком ценный кадр? Обычно они избавлялись от ненужных охотников низкого ранга, инсценируя несчастные случаи, но Гвансу считал, что Джан Хён еще может быть полезен. Другие охотники быстро выгорали из-за тяжелого графика работы, получали травмы или умирали, но Джан Хён был живучим. Он быстро восстанавливался после любых ранений и был лучше многих танков. Он был как послушная собака. Иногда он проявлял неповиновение, но это был всего лишь охотник Е-ранга. Достаточно было припугнуть его, и он снова становился послушным. Ким Гванси достал из кармана кинжал и воткнул его в стол. «Собаку с бешенством нужно усыпить». Гвансу восхищенно посмотрел на брата. «Вау, как всегда, на высоте. Когда будем действовать?» Кинжал пробил стол и воткнулся в листок с информацией о подземелье Д-ранга. Это было подземелье, которое им заказала гильдия 5 звезд. Идеальное место, чтобы замести следы. Сделаем это там. Хорошо, я все подготовлю. Тук-тук-тук. Кто-то громко стучал в дверь и кричал, словно пьяный. Джан Хён был раздражен, но старался не подавать виду причья. «Кто это?» — спросил он у сестры, но ее потемневшее лицо говорило само за себя. Это был явно не друг. Кто станет ломиться в чужую дверь и кричать по вечерам? «Эй, открывайте!» Джан Хён вскочил на ноги, услышав грубый мужской голос. Чия схватила его за руку и приложила палец к губам, прося его успокоиться. «Все хорошо, я поговорю с ним». Чия, видя его спокойную улыбку, отпустила его руку. Он вел себя совсем не так, как обычно. Последние несколько дней он был очень странным, но это была приятная странность. Джан Хён открыл дверь. На пороге стоял мужчина в дорогой дизайнерской одежде и тапочках. Как он и думал, мужчина был пьян. Его нос и уши покраснели, он еле держался на ногах. Джан Хён узнал его. Это был Кан Чжинсон, избалованный сын хозяйки квартиры. Этот ублюдок всегда смотрел на него свысока и оскорблял их. Он считал их своими слугами. После смерти родителей Чжинсон стал хозяином квартиры и начал издеваться над ними. Он приходил к ним пьяным по ночам и устраивал скандалы. Раньше Джан Хён терпел его выходки, но теперь все было иначе. «Эй, ты оглох, иди и принеси мне воды с медом». «Брат, вот», — сказала Чия, протягивая ему стакан теплой воды. Похоже, она привыкла к таким визитам. Лицо Кан Чжинсона помрачнело. Джан Хён взял стакан, повернулся к сестре и снова стал серьезным. «Вот, держите». Он хотел схватить Чжинсона за горло и убить его на месте, но нужно сдержаться. Он сжал кулаки, чтобы не сорваться. Чия была рядом. «Чия, иди в свою комнату». «Хорошо, если что, зови меня». Чия ушла в гостиную и начала убирать со стола. Кан Чжинсон, увидев гнев на лице Джан Хёна, немного испугался, но тут же вспомнил, в каком бедственном положении находилась его семья. «А, вот ты как, смеешь так разговаривать с хозяином квартиры? Хочешь, чтобы я поднял арендную плату?» Он пытался запугать Джан Хёна своим положением. Джан Хён посмотрел на него с презрением. Чжинсон, видя, что это не действует, начал кричать еще громче. «Эй, мне не нравится, как ты на меня смотришь, никакого уважения. С этого месяца арендная плата 500 000 вон». Он думал, что Джан Хён упадет перед ним на колени и будет умолять о прощении, но ошибался. Раньше Джан Хён всегда выглядел жалким и забитым, но теперь от него исходила уверенность, словно он был миллиардером. «Динь». Джан Хён, проигнорировав Чжинсона, достал телефон и прочитал сообщение. «Джан Хён, я нашла 3 подходящих варианта, можем переехать хоть завтра». Это было сообщение от Сон Хин. Она нашла ему дом. «Я уже заплатил за этот месяц», — сказал Джан Хён. «Что?» Уже Чжинсан проверил свой телефон и увидел, что деньги поступили. «Тогда со следующего месяца будешь платить миллион. Завтра я съезжаю. Спасибо за все», — сказал Джанхён. Он говорил это не Чжинсану, а его родителям, которые уже умерли. «Что, ты куда собрался? Думаешь, тебе есть куда идти?» После смерти родителей Чжинсан унаследовал эту квартиру. В завещании родители просили его не поднимать арендную плату для Джанхёна и его сестры, но Чжинсан не послушал их. Он постоянно повышал плату и приходил к ним пьяным по ночам, устраивая скандалы. «Эй, не смей говорить со мной на «ты», — сказал Джанхён ледяным тоном. Чжинсан задрожал от страха. «Че-че, что ты? Ты больше не мой хозяин, так что прекрати свои выходки». Чжинсан не знал, что сказать. Джанхён вел себя совсем не так, как раньше. «Ты серьезно? Куда ты пойдешь?» Он знал о тяжелом положении семьи Джанхёна от своих родителей. Его мать лежала в больнице, а сестра училась в школе. Он был главой семьи и работал охотником, чтобы прокормить их. И этот человек говорит, что съезжает и покупает себе жилье. В Сеуле это был явный блеф. «Хи-хи, ты что, с ума сошел? Тебе нужно умолять меня о пощаде, а не угрожать мне». Чжинсан протянул руку, чтобы схватить Джанхёна за грудки, но тот перехватил его руку и сжал ее. Хруст. Кости в пальцах Чжинсана сломались. Хруст. Хруст. Это не было случайностью. Джанхён посмотрел ему в глаза, и его лицо было полно ненависти. «А-а-а». Чия спросила, что случилось, и Джанхён ударил Чжинсана по затылку, чтобы тот потерял сознание. Он немного не рассчитал силу, и шея Чжинсана хрустнула. «Эн, ничего, я просто провожу Чжинсана. Иди спать», — сказал он сестре. «Что? Проводишь его? Куда? Он пьян. Я хочу прогуляться с ним, чтобы он протрезвел». «Ладно». Чия чувствовала неладное, но, поскольку он был хозяином квартиры, она ничего не сказала. Джанхён взвалил Чжинсана на плечо и унес его. Детская площадка. Горка. Тук-тук. Джанхён пытался разбудить Чжинсана, хлопая его по плечу, но тот не просыпался. Джанхён закатал рукава и размял плечи. Хлопок. Он ударил Чжинсана по щеке. Он сдерживался, чтобы не отделить ему голову от тела. Контролировать силу не так-то просто. Уф. Чжинсан очнулся от резкой боли. Че, что такое? Только что он был у квартиры Джанхёна, а теперь лежал на детской площадке, застряв в горке. Проснулся? Спросил Джанхён. Чжинсан попытался встать, но... Ай, моя шея, мои руки. Его шея и руки были сломаны, и он не мог выбраться из горки. «Тихо», — сказал Джанхён. «Вызови скорую», — закричал Чжинсан, не понимая, что происходит. Джанхён создал вокруг них звукоизолирующий барьер с помощью маны. Он наступил на ногу Чжинсана, которая торчала из горки. Хруст. Кости в правой ноге Чжинсана сломались, и он заплакал. «Тихо», — повторил Джанхён. Ему не нравился его голос. Чжинсан, похоже, понимал только язык силы, и замолчал только после того, как ему сломали три конечности. «Клин клином вышибают», — подумал Джанхён. «Кто ты?» — спросил Чжинсан. Джанхён наступил ему на левую ногу, ломая ее. «Вопросы здесь задаю я». Чжинсан, несмотря на свое крупное телосложение, заплакал и кивнул. Джанхён сломал ему руки и ноги, но не дал ему потерять сознание. Он был пробужденным и мог терпеть боль. Чжинсан, будучи сыном богатых родителей, никогда не входил в подземелье и не испытывал такой боли. Джанхён хотел убить его, но вспомнил о доброте его родителей и сдержался. «Пэ, пощади, я тебя не убью», — сказал Джанхён, улыбаясь. Его лицо было скрыто в тени, но Чжинсан понял, что он действительно может умереть. Он был так напуган, что забыл о полиции и ассоциации. Но Джанхён должен был ответить за то, что заставлял его сестру прислуживать ему. Бывшие хозяева квартиры не будут против. Он использовал Чжинсана как боксерскую грушу, чтобы проверить свою силу. Глава 19. Переворот в жизни. 3. Кафе гильдии Валькирия. Хирён и Хин пили кофе и обсуждали Джанхёна. Сначала Хин была одна, но потом к ней присоединилась Хирён. «Кто этот Ким Джанхён?» — спросила Хирён. Вчерашний день все еще казался ей сном. Мужчина, которого привела Хин, оказался курицей, несущей золотые яйца, вернее, гусем, несущим алмазы. Из-за этого исследовательская группа гильдии работала всю ночь без сна и отдыха. «Я сама не знаю», — ответила Хин. Она тоже не понимала, кто такой Джанхён. «Главное, чтобы мама не узнала», — сказала Хирён, и Хин согласно кивнула. «Лучше пока не сообщать об этом в штаб-квартиру». Их мать, Фрия Эллин, была главой гильдии Валькирия. Если она узнает об этом, то бросит все дела и прилетит в Корею, чтобы увидеть Джанхёна, и тогда его могут перевести в Данию. Хотя, кажется, она уже догадалась. Она, скорее всего, не знала о Джанхёне, но знала о теле монстра С-ранга. Ведь с ее счета списали 20 миллиардов и 10% акций гильдии. У нас есть шпион, корейский филиал и штаб-квартира в Дании были связаны, но все же это были разные организации. К счастью, в Дании, похоже, не поверили, что тело монстра С-ранга находится в Корее. Они решили, что это ошибка. Они должны были сообщить в штаб-квартиру после завершения исследований, но пока было рано. Хирён хотела сохранить все в тайне как можно дольше, как ребенок, который не хочет отдавать свои новогодние деньги. Но такую сумму, как несколько сотен миллиардов, невозможно было скрыть. Поэтому ей нужно было как можно скорее расположить Джанхёна к себе. Я запретила им говорить об этом. Хорошо, что это была не другая гильдия. Хин рассказала Хирён о том, что случилось в ресторане. Хирён не придала значения инциденту с Хёнсу. Все в порядке. Глава пяти звезд даже обрадовался. Его брат – бездарность, а занимает такую высокую должность. Хирён и глава пяти звезд были ровесниками и друзьями. Она не любила вечеринки и светские мероприятия просто так. Она использовала их для сбора информации и поиска новых возможностей. А Хён Джун, глава пяти звезд, был охотником С-ранга и считался восходящей звездой Кореи. Его сводный брат, Хён Су, был постоянным источником проблем. И Хирён была благодарна Джанхёну за то, что он отправил его на больничный. «Не волнуйся, он даже поблагодарил меня за это. Вот и славно». Хин успокоилась и сделала глоток американо. «Вау, и это наш дом». Чья, войдя в новую квартиру площадью 150 квадратных метров, была в восторге. «Я не ожидала, что нам дадут такой шикарный дом». Джанхён тоже был удивлен и позвонил Хин, но та сказала, что это часть социального пакета Валькирии. Даже охотникам А-ранга не давали такие дома. Ему было трудно объяснить это Чья, но она, к счастью, поверила ему после разговора с Хин. Это было совсем не то, что в прошлой жизни. Хорошо быть сильным. Брат, я хочу эту комнату. Это комната для мамы. Даже для сестры солнечная комната предназначалась для матери. Ну ладно, а это? Выбирай любую из оставшихся. Чья радостно запрыгала по квартире, получив разрешение брата. Ой, точно, нельзя прыгать, на полу звукоизолирующее заклинание, так что все в порядке. Вау, правда, теперь мне не нужно сдерживаться. Они взяли из старой квартиры немного вещей. Портфель Чья, ее сменная одежда, телевизор, стиральная машина и другие вещи принадлежали хозяйке квартиры, поэтому они оставили их там. А в новой квартире все было новое. Мягкий кожаный диван, телевизор, посудомоечная машина. Все это предоставила Хин. Брат, хватай Хин. Она явно в тебя влюблена. Чья, похоже, немного перевозбудилась от переезда в новую квартиру. Джанхён ущипнул ее за щеку. Не говори глупостей. Чья не знала, что ее брат, единственный в мире охотник с навыком подпространства и что он продал Валькирии тело монстра С-ранга. Сон Хин интересуется моим братом. Она разрешила им воспользоваться медицинской палатой гильдии, но это была просто любезность. И этот дом, скорее всего, тоже был просто жестом доброй воли. Сильным охотникам оказывали особое внимание. «Мне жаль, Хин», — сказала Чья, сочувственно глядя на брата. «А, чего ее жалеть? А, ничего». Чья, видя, что брат не понимает, фыркнула и ушла в свою комнату. Универмаг. Они взяли из старой квартиры немного вещей. Телевизор, стиральная машина, холодильник и другая бытовая техника уже были в новой квартире. «Брат, а зачем мы пришли в универмаг? Хочу кое-что купить». «Что именно?» Джанхён осмотрел одежду Чья. Заношенный свитер, спортивные штаны с тремя полосками, которые выглядели так, будто их нашли в мусорном контейнере. Все это было либо куплено в секонд-хенде, либо носилось несколько лет. Школьная форма Чья тоже была ей мала. Она выпила зелье высшего качества и за один день сильно выросла. Мать тоже заметила, что форма мала Чья, и, похоже, это ее беспокоило. «Пойдем купим тебе одежду». Услышав эти слова, Чья застыла, как статуя, а потом начала отчитывать его. «Что, купить одежду здесь? Брат, ты хоть и работаешь в крупной гильдии, но нам нужно экономить. Как мы будем платить за больницу и другие расходы?» Она волновалась за их финансовое положение. «Не беспокойся о деньгах». Джанхён показал ей свой банковский счет. Глаза Чья расширились, Когда она увидела сумму на экране, 100 тысяч миллионов сотен миллионов миллиард десятки миллиардов, увидев 7 миллиардов вон, она переспросила дрожащим голосом: «А откуда у тебя столько денег?» Охотник Е-ранга не мог заработать такие деньги. Еще несколько дней назад у них не было денег на еду. Он не мог показать ей все деньги, поэтому решил, что 7 миллиардов будет достаточно, чтобы она не задавала лишних вопросов. Похоже, он ошибся. Может, стоило показать ей 5 миллиардов? «Брат, ты что, связался с чем-то незаконным?» — с подозрением спросила Чия. Охотники составляли треть всех миллиардеров в мире, но это были охотники ранга и выше. Охотники низкого ранга, такие как Джан Хён, жили от зарплаты до зарплаты, рискуя жизнью в подземельях. Откуда у него 7 миллиардов? Чия подумала, что он мог ввязаться во что-то нехорошее. Он сильно изменился за последнее время. У него появились мышцы, и он, кажется, стал выше. Она вспомнила недавние новости о том, как охотники Д и Е ранга становились преступниками из-за бедности. «Что за глупости? Ты меня за кого принимаешь?» — сказал Джан Хён, отмахиваясь от нее. «Тогда откуда у тебя эти деньги?» «Это бонус за подписание контракта с Валькирией». Чия еще больше удивилась. Она знала, что он устроился туда носильщиком. И носильщикам платят миллиарды за подписание контракта. Пусть ей было всего 17 лет, она была не глупая и знала, как устроен мир. Она подрабатывала, чтобы помочь брату. Носильщикам не платили таких денег. Обычно носильщики не подписывали контракты, а если и подписывали, то получали всего несколько миллионов вон. Она поискала информацию о носильщиках в интернете. Может, в 5 крупнейших гильдиях так и платят, но даже если Хин интересуется им, это слишком. Она немного забеспокоилась, но решила довериться брату. «Ладно, тогда пойдем за одеждой». «Хорошо, что она мне поверила. Если бы она продолжила сомневаться, он бы позвонил Хин. Ему нужно было купить одежду и для матери, поэтому они пошли в универмаг. Он хотел купить ей что-нибудь красивое, когда она выпишется из больницы, и сестре тоже. Пока они шли по магазинам: «Ой, Джан Хён, это ты?» Он только что подумал о ней, и тут же услышал знакомый голос, холодный и мягкий, как мороженое. «Хин, сестра?» Чия и Джан Хён одновременно обернулись. За Хин стояла ее сестра, Хирён. «А, Хин, совершенно другое лицо». Чия подумала, что это просто однофамилица с похожим голосом. Она обрадовалась, увидев свою любимую старшую сестру, но потом расстроилась, узнав, что это не она. «Это действительно Хин», — сказал Джан Хён. Он видел, что они используют артефакты для изменения внешности. «Что? Но она же совсем другая. Она красивее, чем Хин». «Ой». Чия прикрыла рот рукой, поняв, что сказала лишнее. К счастью, они восприняли ее слова как комплимент. «Правда, я тоже так думаю». «Извините», — сказала Хирён, подходя к Чия и улыбаясь. «Ты, наверное, сестра Джан Хёна? Какая ты милая». Чия, не понимая, кто перед ней, спросила: «Да, а вы кто?» Это была явно не Хин, судя по голосу и манере речи. Хин смущенно сказала сестре: «Сестра, перестань». Они сняли артефакты и вернулись к своему обычному облику. Глава 20. Шопинг. Чтобы не привлекать внимания, они сняли маскировку всего на 3 секунды и снова вернулись к своему обычному облику. «Это правда, Хин? Как поживаете?» Мысли Чия лихорадочно метались. Только один человек мог называть Хин сестрой, заместитель главы гильдии, Сон Хирён. Поняв, кто перед ней, Чия застыла на месте. «Ты тогда вы, ведьма огня?» «О, давно меня так не называли», — сказала Хирён. «Ведьма огня». В Дании, где она работала охотницей, ее называли сумасшедшей, поэтому ей понравилось прозвище, которое дала ей Чия. Почему сумасшедшей, знали только те, кто ходил с ней в подземелье. В Корее она редко ходила в подземелье, так как была занята делами филиала, поэтому ее называли ведьмой огня. Люди склонны верить тому, что видят и слышат. Если бы она не была так занята, ее бы, наверное, называли сумасшедшей в Корее. «Джан Хён, как вы узнали, что мы в маскировке?» — спросила Хин. «Они использовали кольца Б-ранга фальшивка, которые могли временно изменить внешность и телосложение, и даже самые проницательные люди не могли их распознать. Они часто использовали эти артефакты во время шопинга, чтобы скрыться от журналистов. Среди журналистов были и высокоранговые охотники, но им ни разу не удалось раскрыть их личности. Я вижу вашу ману». Мана Хирён была похожа на бушующее пламя, а Мана Хин — на ледяной айсберг. «Что, о чем вы?» Хин не поняла его слов. У каждого человека была своя мана, но ее было трудно различить. «Вы видите нашу ману, Джан Хён, высокоранговые охотники, только пробудившись, не могли контролировать свою ману, поэтому сначала они учились управлять ею». «Да». Хирён и Хин были поражены его проницательностью. «Он узнал нас по мане. Они с детства тренировались под руководством охотника С-ранга класса воина и были уверены, что могут скрывать свою ману лучше, чем любой убийца. Но он узнал их, даже несмотря на маскировку». «Понятно. У меня хорошее зрение. Все его чувства обострились за годы охоты на монстров. А зачем вам маскировка? Мы просто ходили по магазинам. До свидания». Джан Хён попытался оттащить Чия от Хирён, но та не хотела уходить и спряталась за Хин. «Давайте пройдемся вместе». «Да, давайте». Чия и Хирён, которые только что познакомились, словно сговорившись, предложили Джан Хёну пройтись по магазинам вместе. «Я не против, но Хин, ты как?» – спросил Джан Хён у Чия. У него не было вкуса, поэтому он решил, что Хин и Хирён помогут Чия выбрать одежду. Он почти 1000 лет не носил одежду, поэтому его чувство стиля атрофировалось. На самом деле, у него никогда не было вкуса. Джан Хён был одет в потрепанные рабочие джинсы и черную толстовку с капюшоном. «Я тоже не против», – ответила Хин. Она не любила шопинг, но была рада, что пришла в универмаг вместе с Хирён. «Тогда сначала купим одежду». Они зашли в магазин мужской одежды. «А почему сюда?» «Конечно же, сначала нужно купить одежду для брата. Мне не нужна одежда». Его не интересовала мода. Для него одежда была просто средством защиты от холода. До возвращения он думал только о том, как выжить. «Нет, нужна. Джан Хён, вы же сотрудник Валькирии. Если вы будете ходить в обносках, это повредит репутации гильдии», — сказала Хирён. «Они серьезно так переживают из-за простого носильщика, но они были его начальниками, поэтому он согласился и зашел в магазин». Через некоторое время Джан Хён, после нескольких примерок, купил себе одежду. Это было самое утомительное занятие за всю его жизнь. В прошлой жизни шопинг был для него непозволительной роскошью, а теперь он чувствовал себя совершенно измотанным. Но, по крайней мере, теперь он выглядел как человек. Не зря говорят, что одежда красит человека. Все трое были поражены преображением Джан Хёна. Неужели все настолько плохо? Он не понимал, почему они так реагируют. Может, они просто преувеличивают? Продавец тоже смотрел на него с удивлением, но Джан Хён решил, что это просто профессиональная улыбка. Они обошли несколько магазинов и купили Джан Хёну костюмы, спортивную одежду и повседневную одежду. Хирён достала свою карту и сказала, что это подарок за вступление в гильдию. Джан Хён спросил, есть ли у них такой бонус, но Хирён сказала, что только что его придумала. «Я сам заплачу». «Не стоит, считайте это подарком от начальства. Я уже получил подарок». Он получил в подарок квартиру с видом на реку Ханган. Он не хотел брать больше, но Хирён, хитро улыбаясь, обняла его за плечи. «Это от гильдии, а это мой личный бонус». Она прижалась к нему и перешла на «ты». «Нуна», — удивленно спросил Джан Хён. Он был ошеломлен. Он забыл о своем возрасте. Пусть его разум и был старше 1000 лет, в этом мире ему было всего 23. «Я же старше тебя на 6 лет. Можешь говорить мне «ты» вне работы». «На работе» — формальности, а вне работы — на «ты». Джан Хёну тоже было удобнее говорить на «ты», поэтому он согласился. «Хорошо». Но он все равно не называл ее Нуна. Хин, видя, как хорошо ладит Хирён и Джан Хён, надула щеки. Джан Хён не заметил, но Хирён, обнимая его, подмигнула Хин. Чия, наблюдая за этой сценой, словно в кино, надела солнцезащитные очки. «Хирён, вы ведете себя неподобающе для заместителя главы гильдии», — сказала Хин. Хирён показала ей кольцо на пальце. «Кольцо фальшивки, Б. Временно меняет внешность. Никто нас не узнает, все в порядке». Джан Хён снял ее руку со своих плеч. «Мне неудобно, отойди». Хирён, опешив, не знала, что сказать. «Ты всегда был таким?» Она впервые сталкивалась с таким отношением, и это ее немного шокировало. Может, это из-за маскировки? Сейчас она выглядела как невинная девушка лет 20 с длинными черными волосами. «Да, это просто маска, вот и все». Хирён попыталась взять себя в руки. «Хорошо, тест пройден. У сотрудников нашей гильдии должна быть сильная воля». Она решила еще раз использовать свой артефакт, чтобы проверить его реакцию. Возврат к первоначальному облику. Длинные рыжие волосы, белая кожа. Она и раньше была красивой, но теперь, без маскировки, Она была похожа на обольстительную лису. «Не снимай маскировку, сейчас сюда набегут люди», — сказала Хин, увидев ее настоящий облик. Хирён была очень популярна, как звезда, и это усложняло ей жизнь. Она, конечно, наслаждалась своим положением, но Джан Хён не понимал ее. «Все в порядке, здесь никого нет, и я сниму ее всего на пару минут. А, малышка, ты, наверное, впервые видишь меня настоящую?» Чия, загипнотизированная ее красотой, не могла отвести от нее глаз. «Да, сестра». Хин тоже вернулась к своему обычному облику, брюнетка с холодным взглядом. «Вау, вы обе такие красивые», — сказала Чия, восхищенно глядя на них. Они были сестрами, но выглядели совершенно по-разному. Хирён положила руку на плечо Джан Хёна и посмотрела ему в глаза. В прошлый раз она была слишком занята его подпространством и телом монстра, чтобы обратить на него внимание, но теперь все было иначе. Она решила использовать свою красоту, чтобы привлечь его. В Дании и в Корее у нее было много поклонников, но те, кто ходил с ней в подземелье, не обращали на нее внимания. Тонкий аромат духов, мягкие руки, красивая внешность. «Ну как, что как?» Джан Хён не понимал, зачем они сняли маскировку, и спросил ее серьезно. «Он что, не понимает намеков?» Хирён хотела обнять его за руку, но «мне неудобно, отойди». Ее самолюбие было задето. Она решила, что он оттолкнул ее, потому что она была в маскировке, но он снова отверг ее. Обычно мужчины засыпали ее комплиментами или, смутившись, начинали заискивать перед ней. Джан Хён был совсем не таким, как все. «Так что, в чем дело? Ты слишком груб со своим начальством. Ты же сама сказала, что я могу говорить тебе «ты».» Хирён, услышав это, застыла на месте. Она впервые сталкивалась с таким отношением. Она была так удивлена, что не знала, как реагировать. Хин, видя ее реакцию, рассмеялась. Обычно над ней смеялись, а теперь Хирён пыталась соблазнить Джан Хёна, и Хин нахмурилась, но сейчас она была в хорошем настроении. Они снова надели маскировку. Хирён наставила Джан Хёна и подошла к Хин. «Хин, пойдем купим одежду для твоей сестры?» «А, да», — ответила Хин. На их лицах отражались разные эмоции. Они пошли покупать одежду для Чия. Они также купили несколько вещей для матери Джан Хёна. Хин взяла чеки, чтобы можно было вернуть вещи, если они не понравятся, а одежду для Чия и ее матери оплатил Джан Хён. Он хотел сделать это сам. «Чия, хочешь что-нибудь купить себе?» Глаза Чия заблестели. «Правда?» «Да, если тебе что-то нужно, скажи». Чия указала пальцем на магазин смартфонов. «Я хочу новый телефон». Она достала свой телефон и показала его брату. На экране были мелкие царапины. Хирён и Хин, увидев ее телефон, были удивлены, словно нашли древний артефакт. «Я пользовалась такой моделью в детстве. Не думала, что они еще существуют. Он вообще работает?» Чия нажала кнопку включения, но телефон, мигнув, выключился. Неудивительно, что во время разговора связь прерывалась. Оказывается, проблема была в телефоне Чия. Они купили ей новый смартфон, и на этом шопинг закончился. Они вышли из универмага, и прохладный ветер обдал их лица. «Джан Хён, куда вы теперь?» – спросила Хин. «Было время обеда. Домой обедать». «Понятно». Она выглядела расстроенной. Хин хотела пригласить его пообедать, но не решалась вмешиваться в семейный ужин. «Пойдете с нами?» – вдруг спросил Джан Хён. «Можно?» Только что она была расстроена, а теперь ее лицо просияло. Неужели ей так ни с кем пообедать? Джан Хён был благодарен сестрам за то, что они помогли ему выбрать одежду для Чия и матери. Он не знал, как отблагодарить их за их доброту, и у него появилась идея. «Да, я же обещал угостить вас». Он вспомнил, что сказал это, когда они ели говядину. А Чия, гордясь кулинарными способностями брата, ответила за него. «Не смотрите на него, он отлично готовит. Не говори на него», — сказал Джан Хён. Похоже, Чия не возражала против того, чтобы пообедать с сестрами. Глава 21. Кулинария. Гостиная в квартире Джан Хёна. Он должен был достать мясо монстра из-под пространства, но боялся, что Чия испугается, увидев его. Она и так была удивлена его навыком подпространства, а что бы она подумала, увидев монстров внутри. Но он все же решил показать ей часть своего секрета. Но как это объяснить? Сказать, что он, охотник Е-ранга с пассивным навыком С-ранга, вдруг обрел подпространство? «Чия, только не пугайся». «Чего?» Чия вопросительно посмотрела на него. Ей было интересно, как он готовит это мясо, которая давала ей столько силы и энергии. Активация подпространства 3. В воздухе появилась небольшая трещина, и Чия, испугавшись, отшатнулась. Для обычного человека подпространство Джан Хёна выглядело как портал, только очень маленький, размером с рюкзак. Присутствие Хин и Хирён ее немного успокаивало. «Че, что это?» Чия с широко раскрытыми глазами смотрела на Джан Хёна. «Я прошел повторное пробуждение», — сказал он. Он решил, что это лучшее объяснение. Повторное пробуждение звучало правдоподобнее, чем путешествие во времени. И, кроме того, он не хотел расстраивать Чия, рассказывая ей о своих страданиях в подземелье. Он должен был нести это бремя в одиночку. Чия заметила, что Хин и Хирён не так удивлены, как она. «Вы знали об этом?» Их лица говорили сами за себя. «Вы знали?» Чия немного обиделась, что они знали об этом раньше нее. Хин, видя ее расстроенный вид, сказала: «Мы сами узнали об этом совсем недавно. Да, твой брат, наверное, не хотел тебя волновать». Чия ущипнула себя за щеку, чтобы убедиться, что это не сон. Щипок, ее щеки покраснели, и она поняла, что это реальность. «Мой брат прошел повторное пробуждение?» — переспросила она, все еще не веря своим ушам. Она быстро поняла, что к чему, увидев его навык подпространства. Повторное пробуждение случалось с охотниками, которые проходили несколько пробуждений, но это было очень редкое явление. В мире было гораздо меньше охотников с повторным пробуждением, чем охотников S-ранга, и у каждого из них был свой путь. Кто-то пробуждался во время еды, кто-то во время работы в поле, а кто-то на грани смерти. Повторное пробуждение повышало ранг охотника, давало ему новые навыки и улучшало характеристики. Был случай, когда охотник D-ранга из Индии, принадлежавший к низшей касте неприкасаемых, прошел повторное пробуждение и стал охотником S-ранга. Повторное пробуждение было как выигрыш в лотерею для охотника. Джан Хён взял Чия за руку. Для охотников повторное пробуждение было благословением, но некоторые люди считали их монстрами, неотличимыми от тех, что обитали в подземельях. Были и те, кто считал повторное пробуждение эволюцией человечества. Джан Хён боялся, что сестра будет считать его монстром. Он и сам прожил жизнь, похожую на жизнь монстра. Он замечал, что Чия иногда вздрагивала, встречаясь с ним взглядом. «Неужели я ошибался?» «Нет, он не ошибался. Так вот почему брат изменился. Он прошел повторное пробуждение». Чия иногда чувствовала страх рядом с братом, но он был ее единственным родственником, который заботился о ней как отец и мать, поэтому она старалась не показывать своих чувств. «Я так и знала», — сказала она, вздохнув. Она сделала вид, что ничего особенного не произошло. «Ты как? Что как? Я обманул тебя. Наверное, у тебя были на то причины. Но ты рассказал мне все». Женская интуиция. Она чувствовала, что он что-то скрывает, но Джан Хён сменил тему. «Да, а когда ты догадалась?» «Если честно, я начала подозревать, когда ты перешел в Валькирию. Ты стал каким-то другим». Чия знала, что повторное пробуждение меняет людей, поэтому легко поверила ему. Он думал, что хорошо адаптировался к жизни в этом мире, но Чия заметила что-то неестественное в его поведении. «Значит, ты не считаешь меня монстром?» Чия вздрогнула, услышав его вопрос. «Брат, ты охотник, а не монстр. Что за чушь? И слава богу, что ты S-ранга». Похоже, она действительно волновалась. «Но ты же не хотела, чтобы я ходил в подземелье». «Конечно, не хотела. Какая сестра захочет, чтобы ее брат рисковал жизнью в подземельях?» — воскликнула Чия, ударив по столу. Она кричала на Джан Хёна, но с Хин и Хирён говорила вежливо. «Сестра, ты уверена, что он будет работать носильщиком?» Она всегда волновалась за брата, который возвращался из подземелья весь в ранах. Она немного успокоилась, узнав, что он стал охотником S-ранга, но охотники, даже S-ранга, все равно могли погибнуть. Да, он не будет сражаться. Джан Хён был гораздо сильнее их, но Чия об этом не знала. «Пожалуйста, позаботьтесь о нем. Я прослежу за этим». Этот разговор был немного странным, но теплым. Чия успокоилась, услышав обещание Хин. Джан Хён, чувствуя благодарность к Хин и Хирён, решил приготовить что-нибудь особенное. Он достал из-под пространства 3 заранее подготовленное мясо и начал готовить. Минотавр А+, часть, вырезка. Если не смотреть на окно состояния, мясо было похоже на обычную говяжью вырезку. «Подождите, что это?» Чия, не будучи пробужденной, не знала, что это за мясо. Что случилось? Что-то не так с говядиной. Это же мясо монстра. Что? Я ела мясо монстров. Мясо монстров было несъедобным. Чем выше был ранг монстра, тем хуже был вкус и запах его мяса, а высокоранговые монстры содержали магическую энергию, которая могла свести человека с ума. Чия почувствовала тошноту, узнав, что ела мясо монстра. Ей казалось, что она съела летучую мышь, насекомое или что-то еще более отвратительное. «Я ела это?» – спросила она, глядя на Джан Хёна. «Это?» – Чия, узнав, что ела мясо монстра, потеряла аппетит. «Да, вкусно было?» – спросил Джан Хён, словно издеваясь над ней. «Я ела мясо монстров». Чия была в шоке и не могла пошевелиться. Она чувствовала себя как монах Ван Хё. «Подождите, но почему с ней все в порядке?» – спросила Хирён, удивленно глядя на Чия. «Даже у охотников, обладающих маной, мясо монстров вызывало рвоту, диарею и другие неприятные симптомы, а для обычных людей оно было опасно. Поэтому в подземельях советовали не есть мясо монстров, даже если умираешь от голода. Конечно, это говорили те, кто не умел его готовить. Ты как?» Хин и Хирён подошли к Чия, чтобы проверить ее состояние. «Все нормально, только немного тошнит». Они проверили ее пульс и убедились, что с ней все в порядке. «Слава Богу! На всякий случай, можете обратиться к нашему хилеру. У нее есть медицинская лицензия». «Спасибо, сестра. Мясо монстров не такое уж и плохое. Если удалить токсины и добавить зелье, оно становится очень вкусным. Похоже, люди просто не умели его готовить». До эволюции своего пассивного навыка Джан Хён тоже страдал от боли в животе, диареи и галлюцинаций после употребления мяса монстров, но потом он научился его готовить и удалять токсины. Мясо минотавра, которое он достал, было уже обработано и готово к употреблению. «Не волнуйся, я удалил все токсины», — сказал Джан Хён. Чия с сомнением посмотрела на него и на мясо. «Удалил токсины? Да, оно очень полезное. Полезнее, чем женьшень, бульканье». Джан Хён добавил в кипящую воду специи и овощи. Активация подпространства 1. Он достал из подпространства особое зелье, и Хин с Хирён, которые могли видеть окно состояния, снова были поражены. Чия не знала, что это за зелье. Белая жидкость в круглой стеклянной бутылке, как в играх. Молоко, цвет был похож на молоко, которое она любила в детстве. Слезы спасителя, увеличивает силу и выносливость. Новое зелье. До сих пор он находил в подземельях только 5 видов зелий. Маны, здоровье, противоядие, росу духов и эликсир. Ученые пытались создать искусственные зелья здоровья и маны, но пока безуспешно. Появление нового зелья было сенсацией. «Я никогда не видела такого зелья.